Нью-Йорк, 8 декабря 1988 года, 9 часов 00 минут. В эту ночь он, наконец, сумел спокойно заснуть. Впервые за последний месяц колоссальное напряжение спало. И Дронго смог лечь в постель, не думая ни о чем. Заботливый Дюнуа нашел ему комнату в конце коридора прямо в здании секретариата ООН. И Ричард, с удовольствием растянувшись на диване, сразу уснул. Проснувшись, он долго лежал с открытыми глазами, словно пытаясь вспомнить события последних дней, столь спрессованных и тревожных, его, в общем-то, неспокойной жизни. У экспертов его класса не бывает спокойной жизни, и он это хорошо знал. В 10 часу утра он, наконец, встал, оделся и, недовольно потрогав выросшую щетину, пошел в ванную комнату бриться. Закончив бриться, он надел пиджак, поколебавшись немного, отложил оружие, решив не брать его с собой. Нужно было спуститься на один этаж, чтобы попасть к Дюнуа, где он мог позавтракать. Выйдя к лифту, он с удивлением обнаружил, что из трех лифтов не работает ни один. Поколебавшись немного, он решил спуститься по лестнице. Радостная эйфория после вчерашнего еще не прошла, и весело посвистывая, он открыл дверь и шагнул на лестницу, ведущую вниз. На лестничной площадке стоял улыбающийся Миура с револьвером в руке. Саундерс окаменел. Миура медлил, не спуская курка. Ричард словно механически сделал 2-3 шага к противнику. Улыбающийся убийца поднял оружие. Миура был профессионалом высокого класса, и потому, как всякий профессионал, был чуточку самоуверен. Он не ожидал, что Дронго сумеет сконцентрироваться в такой момент. Ричард, применив знаменитую стойку кусанку, удар сабельной кисти в карате, эффектным приемом резко выбил оружие. Миура успел выстрелить, но револьвер отлетел в сторону. Дронго, вспомнив труп Гамикавы, его разбитое лицо, почувствовал, как ненависть заполняет его без остатка. Страха уже не было. Оставалась одна ненависть. И именно она толкала его на этот безумный поединок с Миурой. Он сжал кулаки. От Миуры не укрылось это движение, и он насмешливо улыбнулся, обнажая целый ряд великолепных белых зубов. Он сделал шаг вперед. Саундерс отступил. Миура сделал еще один шаг. Ричард разжал обе руки, поднимая их вверх. В конце концов, он не зря учился хапкидо и шитарю, всем известным школам карате. Он отлично понимал, что ему противостоит не только мастер кунг-фу, а один из лучших специалистов по ланьхо кунь-бою, единственному стилю кунг-фу, против которого у каратистов не было действенной защиты. Саундерс знал это. Миура тоже это знал, и потому так торжествующе улыбался. Миура развел руки в сторону. Саундерс скрестил руки. Первым начал Миура. Он поднял правую руку, одновременно сделав несколько неуловимых движений корпусом. Саундерс, не дожидаясь начала схватки, попытался нанести сильный удар в нижнюю часть живота нападавшего. Но Миура легко отбил эту попытку, в свою очередь нанося вертикальный удар правым кулаком. В кунг-фу это был известный солнечный удар кулака, наносимый корнями трех пальцев. Саундерс успел парировать удар ребром кисти, но Миура нанес довольно болезненный короткий удар другой рукой, который достал Саундерса, хотя тот и сумел несколько смягчить и этот удар, чуть сместив центр тяжести. Миура, видя, что его соперник обладает необходимой подготовкой для схватки с ним, несколько изменил манеру ведения боя, попытавшись быстро провести резкий удар айцуки правой рукой с разворота, отведя левую руку к груди. Саундерс, отводя в свою очередь левую руку на бедро, попытался также нанести ответный удар. Но оба противника сумели уклониться от этих стремительных попыток. Миура быстро развернулся, проведя круговой удар пяткой. Дронго не успел вовремя увернуться, получив весьма болезненный удар. Не теряя времени, Миура попытался нанести круговой удар фуэте, но Саундерс, чуть наклонившись, быстро парировал удар левой кистью изнутри, нанося ответный удар кулаком правой руки.